Глава 5. «Сын, выслушай мою мудрость, в мысли мои вникай, чтобы исполниться прозорливости, чтобы знания твои уста хранили. Источают мед уста чужой жены, и текут, как масло ее речи. Обернется она горечью полынной, лезвием меча обоюдоострого. Ее стопы спускаются к смерти, шаги направлены к Шеолу. О дороге жизни она не помыслит, как зыбки ее пути и сама не знает. Так послушайте меня, дети, и слов моих не отвергайте. Держись от нее подальше, к порогу ее не приближайся, а не то потратишь на чужих свою силу, на безжалостных годы своей жизни. Твоей силой насытятся другие, чужому дому пойдут твои старания. И вздохнешь ты в конце своей жизни, когда плоть твоя увянет и сохнет. Зачем пренебрегал я наставлениями и упреки отвергало мое сердце? Зачем я учителей не слушал и наставникам не внимал? Еще шаг, и меня опозорят пред людьми при всем народе. Пей из своего водоема, черпай из своего колодца. Зачем твоим водам проливаться на улицах, растекаться по площадям? Оставь их себе одному, не делись с чужими. Да будет благословен твой родник, да будет в радость жена юности твоей. Лань любимая, козочка милая, ее грудь утолит тебя во всякое время. Любовь к ней пьянит тебя непрестанно. И зачем, сын мой, опьяняться чужой женой, обнимать стан замужней? Ведь открыты Господу все пути человека, все дороги людские он ведает. Нечестивый попадет в сети зла своего, запутается в собственных грехах. Погубит его недостаток воспитания, избыток глупости с пути собьет.